Императрикс. Слово звериное. Время Анны Иоанновны, будь оно трижды проклято. Чиновник Костромской консистории Семен Косогоров, волосом сив, на затылке косица вроде мышиного хвостика, на лбу бородавка, отмета божия, с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубином стакане. За окном светлело. В прихожей со стороны входной лестницы копились просители и челобитники. Попы да дьяконы, монахи да псаломщики. «Эй!» — позвал. «Кто нуждит за дверьми? Войди до меня!» Вошел священник уездный, в полушубке, ниже которого ряска по полу волоклась, старенькая. Низко кланялся консисторскому. На стол горшочек с метком ставил. Затем и гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца задумчиво пробовал. Вкусен ли? Гуся презентованного держал за шею рукою властную, а гузок ему прощупывая, и гуся того с горшком под стол себе укладывал, где уже немало даров скопилось. Спрашивал: «Кою нужду во власти духовной имеешь, и как зовешься?» На что отвечал ему священник так-то: «Зовусь я Алексеем по батюшке Васильевым. Нужды до власти не имею по смиренности характера. От кляус дабы подали. Но прошу тебя, господин ласковый, суди ты меня бумагой для писания. Совсем плохо в деревне, негде бумажки взять». «Бумажка», — намекнул Косогоров, — «ныне в красных сапожках бегает». «А много ли тебе листиков, и на что бумага?» «По нежности душевной», — признался Алексей Васильевич, — «имею обык такой вирши да песни в народе собирать. Для того и тужусь по бумажке, чтобы охота моя к тому не ослаблялась, ибо на память трудно надеяться, с годами всех песен не упомнить». Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву: «Друг ты мой, я и сам до песен разных охоч. Много ли их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли?» Священник тут же по памяти один кант ему начертал: «Да здравствует днесь императрикс Анна, на престол седша увенчана. Воспримем с радости полные стаканы, восплещем громко и руками, заскачем весело ногами. Мы верные граждане, тот-то есть прямая царица, тот-то бодра императрица». «Чьи верши столь усладительны?» — возрадовался Косогоров. «Того не упомню. С десятых рук переписывал». И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой. В провинцию. А консисторский чин верши новые решил в тетрадку перебелить, дабы затем по праздникам распевать их, жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо о загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сразу споткнулся на слове «императрикс». «Нет ли худа тут?» — заробел Косогоров. «Слово какое-то звериное. Может, зложелательство в титле этом?» И заболел. Думал на печи лежа. Уж не подослан ли сей Васильев из тайной канцелярии? Нарочито со словом звериным, чтобы меня, бедного, в сомнение привесть. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги-то не дремлют? На службу не ходил, предчуя гонения и пытки великие. От страха стал водку кушать. Потом в горячке на улице выбежал и заорал: «Ведаю за собою слово и дело государева! Берите меня!» По законам тогдашним всех, кто слово и дело кричал, отводили под арест. Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, кое гласила, что доводчику первый кнут, но было поздно. Из-под кнута весь в крови он показал палачам: «К слову, императрикс не причастен, а ведает о нем священник Алексей Васильев, злодейский на титул царицы умысливший». Взяли из деревни любителя фольклора, стали его пытать. «Слово императрикс, — отвечал Васильев, — не мною придумано, а списывал канту дьяка Савельева из Нерехты. Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь. Слово императрикс с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочинял, но был на Пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуликовского, а там много мы разных кантов распевали. Взяли и Жуликовского прапорщика, повесили на дыбу. Слово императрикс не ведаю, — отвечал прапорщик, — но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы Матрёны Игнатьевны. Отчего, де мне, прапорщику, уже тогда сомнительно казалось, по что, де сперва за бабу вино пьют, а не за ея царское величество?» Взяли купецкого человека Пупкина, туда же подвесили. Слово императрикс не говаривал никогда, показал он с огня, а недавно был в гостях у человека торгового прозванием Осип Кудашкин, и тот Кудашкин шибко весел выражал слова зазорные. Мол, государыня наша столь широка тельцем стала, как бы, гляди, не лопнула, тогда нам где хорошо будет. Взяли именинницу Матрёну Игнатьевну и поехали брать Кудашкина. Но сей Кудашкин оказался гораздо мудрен житейским опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую пропащность. Решил воевода, пока Кудашкин не сыщется, тряхнуть на дыбе Матрёну Игнатьевну. Ох ты мне, отвечала баба на розыске. Пива много пила, ничего не упомню. Может, экое слово императриксы говаривал кто из гостей, но я знать не знаю, ведать не ведаю. Отложили ее на лавку, вдруг орять принялись за Пупкина. А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, бывал. Когда о ее величестве зашла речь высокая, то помню, подьячий Семен Панфилов отвечал Кудашкину, мол, там не один герцог Берон, много где всякой сволочи понаехало из Европ разных. В субботу день ненастный вышеупомянутого Панфилова взяли прямо из бани, где он парился, как положено православному, во дни субботни. Подвесили его, чисто вымытого, под самый потолок на дыбе и стали коптить на огне. «Слово императрикс от вас впервой слышу», — говорил несчастный. «И сколь в жизни бумаг исписал по долгу чиновному, а такого слова еще не встречалось. При оговоре моем прошу судей праведных учесть, что ранее в штрафах и провинностях не сыскан». У святого причастия бываю исправно, что и духовный отец Пантелей Грешилов завсегда подтвердить может. Взять и Пантелея Грешилова, распорядился воевода. Означенный Грешилов у самого порога пыточной канцелярии не выдержал страха и помер. Всех арестованных по звериному слову заковали в железо, повезли в Москву, прямо на Лубянку, где размещалась тайная канцелярия под командой губернатора Семена Салтыкова. И он из Салтыков, сатрап бывший, отписывал в Санкт-Петербург главному инквизитору империи Ушакову. Явилась песня печатно, сочиненная в Гамбурге, в которой в титле ее императорского величества явилась печатана не по форме, и признавается, что она напечатана в Санкт-Петербурге при наукоакадемии, того ради не соизволите ли ваше превосходительство приказать ону в печати свидетельствовать. Между Костромою и Москвою, между Москвою и Петербургом скакали курьеры. На звериное слово «императрикс» было заведено дело, наисекретнейшее. «Будто бы», — написал Тредиаковский. «Будто бы», — произнес поэт вслух, написанное, проверяя, и хотел уже далее сочинительство продолжить, но его прервали. Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на первой линии Васильевского острова, в котором проживал бедный поэт, и, подбоченясь, вопрошала жильца могучим басом. «Ты по что сам с собой разговариваешь или порчу на мой дом накликать желаешь? Смотри, я законы всякие знаю». «Сам собой говорю, ибо стих требует ясности». «А ночью зачем эдак-то дерзко вскрикиваешь?» «От радости пиетической, княгинюшка». «Ты эти радости мне оставь, не то велю дворне своей тебя бить и на двор более не пущать, потому как ты мужчина опасный, на службу не ходишь, по ночам будто крыса бумагой шуршишь». Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в оконце. А там белым-бело, ярится чухонский морозец, пух да пушок на древесах. Вот завернула на первую линию карета, не как в кадетский корпус начальства приехала. Нет, сюда едут. Остановились. — Матушка-княгинюшка, — сказал Тредиаковский, чтобы от глупой бабы отвязаться, — к вашей милости гости жалуют. Барон Корф, президент Российской академии наук, волоча по ступеням лисьи шубы, зубами стянул с пальцев перчатку, пошитую из шкур змеиных. Перед важным вельможей неуклюже присела домовладелица, щеки у ней яблоками, брови насурмлены, еще по старинной моде, и вся она будто слеплена из пышных караваев. «Хотелось бы видеть, — сказал Корф, — знатного от слагателя и почтенного автора переложений идиллических с поля Тальмана». «А таких здесь не водится, — отвечала Троекурова. — Может, в соседнем доме кто и завелся почтенный, только не у меня. Как же так? А вот поэт Василий Тредиаковский, он, — сказала княгиня, — такой содержится. Корф скинул шубы на руки выездного лакея. — Не занят ли поэт? — спросил он. — Каков он? — Горяч? Княгинюшка перед знатным гостем губы развесила. — Горяч, верно. Уже заговариваться стал. А вот знатности в нем не видится. Исподнее для себя сам в портомой не стирывает. — Мадам, — отвечал барон учтиво, — все великие люди имеют странности. Президенты Академии с поклонами провожали до дверей поэтического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит пясткой, голову запрокинет, и в рот ему сами падают сочные лохмы. «Простите, что обеспокоил», — начал Корф любезно, и бедности стараясь не замечать, дабы не оскорбить поэта. Я хотел бы оказать вам свое внимание. Над чем изволите размышлять?» Корф был известен в Европе как страстный библиофил, знаток философии и музыки скрипичной, дерзкий атеист со склонностью к познанию тайн древней алхимии. Он не в пример другим придворным благосклонно относился к Тредиаковскому. «Размышляю я, сударь, о чистоте языка российского, о новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии, элоквенция, суть души моей непраздной». «Типография Академии в моих руках», — отвечал ему Корф. «Отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо». Корф в синях строго наказал Троекуровой: «Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него в комнатах собак можно морозить. Да шуршать и разговаривать самому с собой не мешайте, ныне его шуршание будет оплачиваться в 360 рублей ежегодно. По рублю в день, княгиня, он секретарь академический и меня русскому языку обучать станет». Корф отъехал и поэта с собой увез. В Академии Тредиаковский подписал конвенцию о службе, о языках русского очищении, о грамматике написании, о переводах с иноземного и о прочем. А когда они отбыли, Троекуровский дом сразу перевернулся. «Митька, Васька, Степка!» — кричала княгиня. «Быстро комнаты мужа покойного освободить! Да перины стели пышнее, да печи топи жарче, полодить под ноги ему! Кувшин рукомой до зеркала, то, что старенько подрыло ему, вешайте! О, боженька, откуда вас знать-то было, что о нем знатные персоны пекутся?» Скудные пожитки поэта перекидали в покои, протопленные столь жарко, что плюнь на печку шипит. Вот вернется домой секретарь и обалдеет. Княгиня в хлопотах даже запарилась, но тут брек колоколен под окнами дома. И ввалился хмельной Ванька Топильский, главный сыщик из канцелярии тайной. Страх в людях приметив, он кочевряжиться начал. «Но толпа, принимай попа! Нынче я шумен да умен! Мне, княгинюшка, твой жилец надобен, Василий, сын Кирилла Тредиаковского, который в городе Астрахани священно действовал». «Мамоньки родные», — всплеснула княгиня руками, — «да его сейчас президент Корф в своих санках на службу увез». «Эва!» — крякнул Топильский, из комодов что-то в карман себе уложил. «С чего бы честь така, Ваське?» — спросил и табакерочку с подоконника свистнул. Огляделся, чтобы еще своровать, и сказал, страху добавив: «Ныне твой жилец, княгиня, в подозрениях пребывает. И мне их превосходительство Ушаковы генералы велели доподлинно вызнать, по какому такому праву он титул ее царского величества писал императрикс?» «Как? Как он титуловал нашу пресветлую матушку?» «Императрикс. Ну что, княгиня, спужались? Будешь теперь знать, как поэтов в свой дом пущать». Троекурову даже в сторону повело. Думала, а ну как и ее сиротиночку трепать станут. Глаза закатила и отвернулась. Пусть Топильский крадет, что хочет, только б ее не тронули. Очнулась, Ваньки уже нет, и снова затрепетала. «Санька, Мишка, Николка, где вы? Тащи все обратно в боковушку егоную. Самоперины рукомой убери, и капусту, что на двор выкинули, поди собери снова, чтоб он подавился, треклятый. Я давно за ним неладное примечаю. Ныне вот и сказалось в титле царском. Императрикс, голову словать можно, а такого не выдумаешь. О, Господи, до чего мы дожили, что будет?» Из Академии поэт ехал в казенной карете, обтянутой снаружи черным коленкором, а окошки были задернуты, чтобы прохожие не могли видеть, кого везут. Карета уже не академическая, а разыскная. Ее за поэтом кровожадный Ушаков прислал. Кони пронырнули в ворота Петропавловской крепости. Вот и тайная канцелярия, императрикс. А вот и главный инквизитор империи, Андрей Иванович. Вроде бы, как поглядишь, добренький старикашка с паричком, съехавшим на ухо. Возле него инструменты, служащие для отыскания подноготной истины: плети, клещи, шило, дробило. Ушаков по-стариковски грел зябнущие руки возле горна пытошного. Потом запустил под парик свои пальцы, долго скреботал лысину. Начал вести допрос по слову и делу государеву. «Ты что же это, сволота паршивая? Куда жрать ходишь, туда и гадить задумал? Или своя шкура тебе дешевой показалась?» Тредиаковский сказал, что вины за собой не ведает. «А титул ее императорского величества, от Бога данный, ты зачем обозначил в стихах неправильно? Мы ее зовем полностью, в три слова. Ваше императорское величество. А ты, сучий сын, единым словцом, будто облаял ее. Императрикс, тыкс, и все тут. Теперь сознавайся, на что титул государа не уронил? И не было ли у тебя в мыслях какого-либо злоумышления?» Поэт понял, что слово и дело из пальца высосаны. «Каждый кант, — отвечал он, — имеет размер особливый. От другого канта отличный. Слова «Ея императорское величество» — это проза презренная, так все говорят. И третье слово воедину строку никак не запихиваются. «А ты поднатужься! Да впихни!» — умудрил инквизитор. «Не впихнуть!» — дерзко отвечал поэт. «Потому-то и вставил я туда слово кратчайшее, императрикс, высоты титула царского ронять не желая. А что делать, ежели таков размер в стихе?» Ушаков вынул из горна до красна раскаленные клещи и от них раскурил простенькую солдатскую трубку. «Размер?» — спросил он, не веря поэту. «Ты размером никогда не смущайся. Чем длиннее вославишь титуя, тем больше славы тебе. А ныне вот, по твоей милости, любители кантов из Костромы на Москву. И драны, и пытаны, и трое уже причастились перед смертью. А все от того, что слово «императрикс» есть зазорно для объявления ее величества. Осознал? Или припечь тебя?» Страшно стало. Опять толковал Тредиаковский великому инквизитору о законах стихосложения. Говорил, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а трудом немалым изыскиваются. Что такое размер объяснял, что такое рифма, тоже втемяшивал. «Рифму я знаю», — мрачно сознался Ушаков, внимательно поэта слушая. «Рифма — это когда все складно и забавно получается. А насчет размера... Не врешь ли ты, брат? Изложи-ка письменно». Пришлось писать подробные изъяснения. «Первый самый стих песени, в котором положено слово «императрикс», есть «пентаметр». Слово сие есть самое подлинное латинское, и значит точно во всей своей высокости «императрица». Употребил я сие латинское слово для того ради, что мера стиха того потребовала». «Ох, и мудрено же ты пишешь», — удивился Ушаков, читая. «Ты проще будь, сыне поповский, а не то мы тебя сосвету сживем. Иди домой и сиди, аки голубь ангельский. Писать пиши, коли служба у тебя такая, но чтобы никаких императрикс более не было. Ступай прочь, в обла астраханская. Дай вон икону не прогляди. Возликуй перед ликом Всевышнего за то, что я тебя от силы живым и нерваным выпущаю». Пешком отправился великий поэт домой на первую линию. Брел через Неву льдами вздыбленную. Пуржило с моря, колко секло лицо. Спиною к ветру обратясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно, хоть плачь. Он ли грамматики не составитель? Он ли от торжественных не слагатель? Так что ж вы, людишки, меня-то будто собаку бездонную по кускам рвете? Тому не так, этому не так. И любая гнида учит, как надо писать. — Кого учите? — спросил поэт у ночной тишины. Тредиаковский остановился над прорубью. Черный омут страшный-престрашный, а в глубине его звезд отражение. — Внемле, о небо, из реку, земля дослышит уст глаголы, как дождь я словом протеку, и снидут, как роса к цветку, мои вещания надолы. Впереди была долгая трудная жизнь, клевета и забвение. Вот она, слава, но такой славе не позавидуешь. Прошло ровно 100 лет после этого случая со словом «императрикс». В тенистой тишине старинных лип и вязов за простым рабочим столом сидел директор училищ Тверской губернии Иван Ложечников и выводил Тредиаковского в большую литературу. О, по самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово «педант», по этой бандероле, развивающийся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Он нес огромный фолиант под мышкой, и тут разгадать нетрудно, что он нес. То, что составляло с ним, я и он и я, Монтаня, свое имя, свою славу, подшумящую над вами совиными крылами, как скоро это имя произносишь в лосаницу бездарности, вериги для терпения, орудия насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес Телемахиду. Давайте сразу же выбросим отсюда Телемахиду, которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо поэма в ту пору, о какой говорит Ложечников, еще не была написана. Под пером Ложечникова поэт превратился в бездарного педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на тумаки и унижения. А между тем Новиков писал: «Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспременного трудолюбия. Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную, и первым, кто вступился за честь поэта, был Пушкин. За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, — писал он Ложечникову, — оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности». В тон Пушкину позже вторил Белинский. бедный Тредиаковский. Тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоем лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинства литератора, ученого и поэта. Мне всегда больно за Тредиаковского. Оскорбляемый современниками, он был осмеян и потомками. Ложечников вольно или невольно развил тему всеобщего презрения к поэту, начало которого положила императрица Екатерина II. На шутейных куртагах в Эрмитаже она, издеваясь над стихотворцем, заставляла провинившихся вельмож или выпить в наказание стакан воды, или прочесть наизусть строфу из Телемахиды. «Чудище, обло, озорно, огромно, стозевно и лай-яй!» Постепенно дурное отношение к Тредиаковскому обратилось в моду, и эта мода дотянулась до наших дней. Тредиаковский для нас отошел в давность. Порой нелегко продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных сегодня. Но иногда, словно открываешь чудесное окно в волшебный благоухающий сад, он, как и Маяковский, одновременно очень прост и очень сложен. Именно от него и тянется заманчивая извилистая тропинка российской поэзии, уводящая всех нас в трепетные дали блоковских очарований. Тредиаковского раньше не только читали, даже пели. Поют птички-сосинички, хвостом машут и лисички, взрыты брозды, свищут дрозды. Скажите, а чем плохо? Картина весны. Тредиаковский был кристально прозрачен для людей своего времени, которым был понятен язык поэта. Язык жестокой эпохи, язык пожаров Бахчисарая и Хатина, язык курьезных свадеб шутов и мерзостных маскарадов Анны Кровавой. Все несчастье поэта в том, что он был только творцом, но не сумел стать бойцом за права писателя, какими сделались позже Ломоносов, Сумароков и Державин. Страшная судьба. Всю жизнь работал как вол, а в награду получал палки и надругательства. Он умер, и потомки его осмеяли. Это был мученик российской словесности. Радищев верил, что еще придет время, когда Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы. Найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы. Никто не требует восхищаться поэзией Тредиаковского, но мы должны уважать человека, который даже оболганный, всеми отвергнутый, унижаемый страхом и подачками, все-таки не отложил пера в сторону. Нет, он продолжал свое дело, и он пережил всех, императрикс.